Глава 14. Альянс. Выйдя из палатки Кейтлин, Ингун отыскал Каррака и посвятил его в свой план. Выслушав не совсем логичные объяснения, Каррак, впрочем, как и ожидалось, утвердительно кивнул. «Ну, значит, это просто еще одна разведывательная миссия. Мы должны заняться этим как можно скорее, так что отправимся уже сегодня. Кроме того, лучше сохранить это в тайне от остальных». Было решено, что информация о пещере будет держаться в тайне от бойцов Криса и Кейтлин. Маловероятно, что племя Красной Молнии ведет активную шпионскую деятельность, но осторожность в таком деле явно не была излишней. Чем быстрее будет исследована пещера, тем лучше, ведь в зависимости от того, куда ведет ее второй выход, могла измениться вся операция. Каррак не стал спрашивать, зачем это все, и просто кивнул. «Хрэ, кстати, пока принц был занят, я проделал кое-какую работу. Сегодня утром я нанял новые войска». «Новые войска?» Услышав вопрос Ингуна, Каррак ухмыльнулся. «Мы понесли большие потери. Битва с орками Кайчина велась в ближнем бою, и покуда Каррак не разделался с ним, отряд Ингуна стремительно таял. Таким образом, были и погибшие, и тяжело раненые». Ингун сглотнул. Но не потому, что полученный ущерб оказался больше, чем он ожидал. Даже если Ингун все это время был занят своей аурой, то странно, что он даже не поинтересовался количеством убитых орков. Да, погибшие – это не игра. В играх жизни воинов были лишь цифрами на экране. Если у героя было достаточно ресурсов, то он запросто мог восполнить любые потери. Тем не менее, происходящее оказалось далеко не игрой, и каждая смерть означала лишь одно – больше ты это существо не увидишь. Ингун глубоко вздохнул. Естественно, было бы неразумно нянчиться с каждым солдатом, но думать о них, как о каких-то вещах, он тоже не мог. Если он будет рассуждать о своих бойцах, как о цифрах, то вскоре растеряет свою человечность. Ингун привел свои чувства в порядок и посмотрел на Каррака. Глаза орка словно бы спрашивали, о чем он опять задумался. Ингун пожал плечами и произнес: «Значит, наше подразделение будет доукомплектовано?» «Не то чтобы. В отряде было 30 воинов, верно? Теперь их 50. Прибытие на базу займет у новобранцев какое-то время, так что пока под наше командование перейдет несколько орков из лагеря принца Криса». «Хм». Количество войск практически удвоилось. «Это благодаря заслугам принца», – любезно произнес Каррак. На самом деле Ингун был хорошо знаком с подобными ситуациями. Достижения вознаграждались. В этом заключалась основная концепция саги о рыцарях. Ингун отличился, убив Кайчина и Кайдума, а также отыскал пещеру. Так что для него было вполне естественно получить какое-нибудь вознаграждение. Поскольку в прошлом за Шутра не числилось никаких заслуг, первоначально ему досталось всего 30 орков. Несмотря на то, что все они были детьми короля демонов, Крис и Кейтлин получили в два раза больше орков, чем он, а также обладали личными подчиненными оборотнями. Причина тому была простой. Они уже успели отличиться. «Что ж, с этого момента я буду строить свои собственные достижения». В этом и заключалась сила бесконечного позитива, а потому он собирался поступить именно таким образом. Ингун сжал руку в кулак, демонстрируя абсолютную решимость, и спросил Каррака. «А Каррак что-то получил?» Несмотря на то, что заслуги принадлежали Ингуну, технически именно Каррак был тем, кто убил Кайчина и ранил Кайдума. Орк рассмеялся и, постучав себя по груди, ответил. «Я уже получил награду. От принца». Каррак гордо поднял топор, выкованный гномами и врученный ему Ингуном. «Я рад, что тебе нравится. У меня до сих пор есть некоторые предметы, которые я приберег на потом. Может, расщедриться еще и на доспехи?» Его взаимодействие с Карраком продолжалось, а потому ему стоило и дальше инвестировать в него. Для Ингуна определенно будет лучше, если Каррак станет еще сильнее. Закончив разговор с орком и вернувшись в лагерь, Ингун собрал войска и вновь направился к пещере. Путь к пещере шел гладко. Она располагалась неподалеку от лагеря Шутры. К тому же теперь, после победы над Кайчином, он пользовался кое-каким уважением. Обычно принцы ездят верхом на лошадях и отдельно от простых воинов. Так же, как и в прошлый раз, Ингун шел рядом с Караком. Но в играх и фильмах, как правило, когда обычные воины шли пешком, дворяне сидели на лошадях. Это кое-что мне напоминает. Крис и Кейтлин всегда шли в бой без лошади. Это потому, что они оборотни? Играя за Зефи, Ингун имел обыкновение ездить на лошади. Его конь был непростым, а относился к категории призрачных скакунов, обладавших возможностью летать по небу. Позже я тоже себе такого заведу. Вспоминая былые дни, Ингун внезапно остановился. Посреди дороги стояло двое людей, облаченных в черные одежды. «Кейтлин Нуна?» «Тссс». Кейтлин поднесла палец к губам и жестом подозвала Ингуна поближе. Ингун подошел, оставив Карака стоять сзади. Он увидел, что вторым человеком оказалась Сейра, помощница Кейтлин, с которой ему уже доводилось встречаться. Ингун кивнул в ответ на приветствие Сейры и спросил Кейтлин. «Что случилось? Почему вы в такой одежде?» Как правило, на Кейтлин всегда был синий плащ, но в настоящее время ее полностью укрывала длинная черная мантия. Кейтлин тихо ответила. «Во время этого разведывательного задания я буду тайно следовать за тобой. Это на тот случай, если что-то произойдет». Ингун понимал, что происходит, но никак не мог взять в толк, почему она решила сделать это втайне от других. Почесав затылок, он спросил. «Значит, ты присоединяешься неофициально?» Хоть она и решила пойти с Ингуном, для остального мира это должно было оставаться тайной. Другими словами, ее здесь попросту не было. Кейтлин кивнула. «Да, я буду действовать только тогда, когда ситуация станет действительно опасной, иначе не все заслуги достанутся Шутре». До Ингуна наконец-то дошло. Они до сих пор не знали, скольким членам племени Красной Молнии известно о пещере. Таким образом, Кейтлин решила сопроводить его на случай возникновения опасной ситуации. Однако, если бы она открыто присоединилась к отряду, то к ней бы перешла и часть заслуг. Руководствуясь этими соображениями, Кейтлин и пошла с ними неофициально. «Да уж, я и правда жертва образования, нацеленного исключительно на результат». Возможно, вознаграждение в зависимости от заслуг и было правильным подходом, но, так или иначе, все это было колоссальной нагрузкой на детей его возраста. «Но может, это означает, что она хочет подтолкнуть меня?» Ее поступок можно было истолковать по-разному. Возможно, она хотела сделать Шутру более полезным, оказав помощь в получении достижений, а, возможно, хотела завоевать его благосклонность. Крис может и не знать, что она делает. Но ясно было одно. Она пришла сюда с чистым сердцем и искренним желанием помочь. Под какой же звездой я родился? Нет, не все дети в этом мире – интриганы и убийцы. Улыбнулся Ингун, придя к такому выводу, а затем кивнул Кейтлин. Я понимаю. Спасибо, Нуна. Ага. Ответила Кейтлин и, накинув капюшон, направилась к задней части отряда вместе с Сейрой. В отличие от принцессы, Сейре, казалось, происходящее было не совсем по душе. По-другому и быть не могло. Со стороны это выглядело так, словно ее госпожа решила послужить другому господину. Причем это существенно отличалось от таких же действий по отношению к Крису. После того, как Ингун занял свое место в подразделении, Карак поинтересовался. «Это нормально для принцессы идти с нами?» «Ух, просто не забивай себе этим голову и делай все как обычно». Кейтлин тихо следовала позади, так что Карак больше не оглядывался. Прошло некоторое время. Ингун отыскал другой тоннель, уходящий в другую сторону от основного, о котором он рассказывал Крису и Кейтлин. Коридор был абсолютно таким же, за исключением того, что вел совершенно в ином направлении. По пути Ингун обыскивал пустые комнаты и сильно удивлялся, когда ничего там не обнаруживал. Глядя на мини-карту, Ингун нахмурился. Везде пусто. Он рассчитывал найти еще какую-нибудь заброшенную оружейную, но так ничего и не нашел. Однако Карак, ничуть этому не удивившись, объяснил. «Разве при переезде люди не забирают с собой все ценные вещи? Гномы наверняка все увезли, когда покидали эту пещеру. А как же оружие, которое мы вчера здесь нашли? Думаю, что оно было не столь ценным. Это была совершенная логика. Ингун даже на мгновение потерял дар речи, глядя на Карака. Этот парень, он что, гений среди орков? Ощущение было странноватое, но Ингун только выигрывал от того, что его подчиненный был настолько квалифицирован. Таким образом, в очередной раз убедившись в смекалке орка, Ингун решил получше за ним смотреть. Кейтлин, следовавшая за ними, была практически незаметна в своей черной мантии. «Попросить ее в следующий раз ударить меня магией?» Подумав об ауре и Кейтлин, в его голову пришла внезапная мысль о возможности использовать божественные силы и магию. «Если я попрошу ее помочь мне с магией точно так же, как это было с аурой, то она снова назовет меня извращенцем». Ингун горько рассмеялся, вспомнив реакцию Кейтлин, но затем слегка опустил голову. «Но что случится, если меня ударит заклинанием? Во мне пробудится магия? И смогу ли я вообще обучиться каким-нибудь заклинаниям?» Ингун хотел поэкспериментировать и по возвращению в лагерь твердо намеревался попросить Кейтлин ударить его любым из доступных ей заклинаний. Уху-ху, магия, магия. На лице Ингуна всплыла улыбка, когда он подумал о том, что его опять стукнет Кейтлин. Но внезапно он нахмурился и приподнял голову. Реакция Карака была схожей. «Принц», – проговорил Карак и сжал в руках топор. Ингун молча кивнул. Мини-карта показывала красные точки, что означало присутствие врагов.